Красок черных неба до самого конца. Горизонт пылает удалью юнца. Красной девой солнце стремится в облака, а моя судьбина туманно нелегка. Теперь лишь грусть. Встречу я костлявую встречу, ну и пусть. Игра мимо, но слова не в попад. Гляжу на восход, а ты на закат. Нет сердцу покоя, душе не свести. Ведь нет любви, нет любви. Грохот дум не даст мне забыться. Как же хочу я горькой напиться. Красок черных неба до самого конца. Горизонт